Глава 7. Результативная команда. По дороге на ответственный матч любой зритель, как правило, проходит мимо паба по соседству со стадионом и с гримасой отвращения смотрит на тротуар, по колено засыпанный пластмассовыми стаканами из-под пива и пустыми пивными банками. «Понятно, почему в Штатах футбол так и не прижился», — ворчит он не без некоторого стыда. Ему вторит коллега. «Дело еще и в еде. Пироги с мясом и эти гнусные гамбургеры». Первый болельщик все еще качает головой, обозревая груды мусора. «Американцы бы никогда так не насвинячили», — вздыхает он. «Там такой номер не пройдет». Третий поклонник футбола, проходя мимо, признает первого и радостно его приветствует. «Да ты, приятель, как собачье дерьмо. Куда ни повернись, все равно в тебя вляпаешься». И все трое радостно направляются в сторону Уэмбли. Вот они на стадионе. Поле скрыто под двумя гигантскими футболками и столь же гигантскими мячами. На трибунах проявляют активность. В небо взлетают связки синих и белых шаров, а когда появляются команды, вспыхивают гигантские факелы. Все это явно переняли у американцев, насмотревшись их спортивных мероприятий. Но, как всегда, главное не в этих выкрутасах, главное в самих болельщиках. Только человек с каменным сердцем не подпадет под обаяние этого всеобщего ликования, этого простого чувства. Мы все заодно, против целого мира, ну или, по крайней мере, против команды соперника. То тут, то там на трибунах начинают скандировать, и шум этот перекатывается, как морские волны, по всему огромному стадиону. На будущий год Уэмбли будет разрушен. На его месте построят новый суперстадион третьего тысячелетия. Так что это фактически последнее «ура» бедного старикана. Примечание. Уэмбли пока не тронули. В рамках давней традиции английских фиаско, вспомним мост тысячелетия через Темзу и купол тысячелетия, план постройки нового суперстадиона тоже провалился, что в результате появится в северной части Лондона. Новый стадион или просто огромный котлован? Пока никто этого, похоже, не знает. Примечание автора. Мост, построенный к 2000 году, был закрыт на двухлетний ремонт через 3 дня после открытия из-за сильной вибрации. Лондонцы прозвали его «трясущимся». А купол, также возведенный по случаю наступления третьего тысячелетия у Гринвичского меридиана, был задуман как выставочный комплекс, но не привлек посетителей, и проект прогорел. Ныне от этого грандиозного сооружения остался только свод. Конец примечания. Начинается матч. Я сразу вижу, что он будет не из первоклассных. Лестер явно не в лучшей форме, и хотя поначалу шпоры задают хороший ритм, их игра тоже не внушает доверия. На 21-й минуте Сол Кэмпбелл, игрок сборной страны, упускает голевой момент, и удержать Лестер от прорыва удается лишь швейцарскому защитнику шпор Рамону Веге. Это еще один игрок, который после прихода в команду Грэма сделал большой шаг вперед в своем мастерстве. Сердце у меня стучит прямо в горле, и тут Женала наконец меня радует. 2 стремительных, легких прохода, при том, что его пытаются заблокировать, 3 игрока Лестера. Ошеломительный пример владения мячом. Он перехватывает высоко летящий мяч одним касанием внешней кромки правого бутса и делает почти мгновенный пас. С этого его мастерского движения начинается опасная атака Тоттенхэма. В первом тайме не забито ни одного мяча. Во втором же страсти накаляются. На 63-й минуте блондин-лестерец Робби Сэвидж грубо атакует защитника Тоттенхэма Джастина Эдинбурга. Эдинбург, явно раздраженный неловкостью атаки, допускает очевидную глупость, отвешивает Сэвиджу оплеуху. Взмах белокурых волос. А потом, после комически затянутой паузы, Сэвидж просто классически подставляется и оседает на землю. Судья Терри Хейлброн явно позволил себя провести. Он делает Сэвиджу предупреждение за грубую игру, а потом показывает Эдинбургу красную карточку за фол в отношении подставы Робби. Эдинбург покидает поле до конца игры, и теперь шпоры играют в 10-ром против 11 игроков Лестера. «Подстава! Подстава!» — скандируют болельщики шпор, а потом громко орут. «У-у-у!» Этот вопль, если его издают сразу 35 тысяч глоток, звучит жутко, чудовищно. Просто в душе мы страшно боимся, что проиграли. Следующие несколько минут Лестер непрерывно атакует, и кажется, что страхи наши были не напрасны. Иэн Уокер, стоящий в воротах шпор, с трудом дотягивается до опасного мяча. Потом Лестер снова прорывает поредевшую защиту шпор, и теперь уже Вега получает предупреждение за профессиональный фол, грубую игру против соперника, которого он не мог остановить честным способом. Лестер царит на поле, и все же постепенно, и это показатель того, какую железную веру в свои силы привил Грэм нашей команде, Тоттенхэм перегруппировывается. Болельщики, подбадривая его, все громче поют «Слава, слава, аллилуйя!» И, ко всеобщему удивлению, шпоры снова захватывают инициативу. На левом фланге Давид Женала ведет довольно спокойную игру, если мерить по его завышенным стандартам. И все же Лестер вынужден отрядить одного или даже двоих игроков, чтобы его заблокировать. В результате у шпор, номинально играющих в меньшинстве, оказывается лишний игрок на правом фланге, и именно по правому флангу они теперь и проводят самые лучшие атаки. Правый защитник Тоттенхэма Стивен Карр все активнее рвется вперед. Даррен Андертон, полузащитник, игрок национальной сборной, его в свое время прозвали «больничный лист», потому что он постоянно получал травмы, но в тот день Андертон, на удивление, был здоров. Тоже начинает показывать, на что способен, демонстрируя свои знаменитые пробежки и опасные непредсказуемые передачи. Главный забивающий шпор Лес Фердинанд вроде как оживился, ожил и наш скандинавский дуэт. Норвежец-нападающий Стефен Иверсен и датчанин-полузащитник Аллан Нильсен, которого выпустили только потому, что недавно пришедший в команду Тим Шервуд, игрок национальной сборной, не смог в этот день выйти на поле. Каждый из них бьет по воротам, а потом они проводят комбинацию, позволяющую Нильсену еще раз выйти на голевую позицию. И только отличная игра Кейси Келлера спасает соперников. Тем временем Лестерец Сэвидж, явно оскорбленный тем, что стоит ему получить мяч, как трибуны начинают свистеть, снова применяет грубый прием. Но на этот раз ему удается выйти сухим из воды. Последние 5 минут встречи. Если основные 90 минут закончатся в ничью, будет назначено полчаса дополнительного времени. А если и после этого счет будет равный, исход встречи решит пенальти. Болельщики терпеть не могут этого слепого, убийственного произвола. Мы каждый раз надеемся, что до этого не дойдет. На 86-й минуте Иэн Уокер выходит к краю своей штрафной площадки, чтобы подобрать мяч. Поскальзывается, не попадает по мячу и тем самым позволяет Лестерцу Тони Котти дать пас прямо поперек ничем не защищенных ворот Тоттенхэма. Ко всеобщему удивлению, там не оказывается ни единого игрока Лестера, чтобы отправить мяч в пустые ворота. Уокер вновь поднимается на ноги. Опасный для Тоттенхэма момент позади. Начинается последняя минута основного времени. Лестер, явно уже настроившись на дополнительный тайм, на всякий случай убирает с поля буйного Робби Сэвиджа, который будет отлучен от игры, если заработает второе предупреждение. А играет он так, что только по случайности до сих пор не напросился на красную карточку. Вместо него выходит Тео Загоракис, капитан сборной Греции. Но перестроиться на игру в новом составе Лестер не успевает. Тут-то и разражается катастрофа. Молниеносная передача Фердинанда в центральной зоне дает Иверсону возможность перехватить инициативу. Его стремительный проход по правому флангу застает защиту Лестера врасплох. Он прорывается в штрафную и бьет по воротам. Удар не особо выдающийся, хорошо направленный, но слабый. И тем не менее, почему-то Кейли Келлеру не удается схватить мяч, он вяло отбивает его вправо, прямо на голову рвущемуся вперед Аллану Нильсену. Бум! Как сказал бы комментатор Univision, гол! Через миг все закончено. Тоттенхэм победил со счетом 1-0. А после этого буйные празднества, восторги, издевательства над соперником. Что примолкли, что примолкли, вы примолкли-то чего? Игроки Тоттенхэма по очереди поднимают над головой странноватый на вид, снабженный 3 ручками кубок Уортингтона. В этот момент триумфа они уже не выглядят богатыми, избалованными звездами спорта, а превращаются в неискушенных юнцов, ошалевших от счастья, переживающих один из важнейших моментов своей жизни. Смотреть на коллективную радость болельщиков «Шпор» уже само по себе радость. И ничего страшного, что игра была так себе. Главное – результат. Джордж Грэм снискал себе славу тем, что любая команда, которой он руководит, становится результативной. Добивается необходимого результата, не очень-то заботясь о том, получили зрители удовольствие или нет. Не помню, когда в последний раз к «Шпорам» применяли это выражение. Обычно оно звучит в адрес «Арсенала». «Арсенал» скукотищу называют еще и «счастливчиком Арсеналом», потому что, как правило, вот такие победы достаются именно ему. Ну, и кто у нас сегодня скукотища, а кто счастливчик? Когда я уходил с поля, глупо улыбаясь от уха до уха, меня заприметил другой болельщик «Шпор» и радостно помахал мне рукой. «Бог в помощь! Салман!» — крикнул он. Я помахал ему в ответ, но так и не сказал вслух тех слов, что вертелись у меня на языке. «Да нет, не Бог, приятель, он ведь не играет за нашу команду. Да и вообще, зачем он нам, если у нас уже есть Давид Женала? Если мы сегодня играли на Уэмбли и уходим отсюда, одержав победу». Апрель 1999 года перевела Александра Глебовская.